издержкой, которыми встретил Катков осуществление судебной реформы. Но порицанием приговора со стороны влиятельного органа печати дело не кончилось. Еще большему осуждению подвергся председатель окружного суда, уже больше года после наделавшего много шума процесса, в котором он лишь старался следовать точным требованиям судебных уставов и быть слугою, а не лакеем правосудию, служившей мишенью для стрел московского громовержца и его сотрудников. По окончании дела Ландсберга я решил воспользоваться отпуском и уехать за границу. Но накануне моего отъезда ко мне на квартиру рано утром пришел совершенно расстроенный присяжный поверенный Войцеховский и показал мне только что вышедший номер газеты с отчетом о процессе, в котором вышеупомянутый хроникер выражал свое негодование по поводу того, что защита не пощадила скромности бедной девушки и чувств ее высокозаслуженного отца, а развернула перед присяжными интимную картину жизни этого семейства и ее значение в жизни подсудимого. «Такое отношение защитника, — писал хроникер, — к доброй, чистой, ни в чем не повинной девушке, совершенно безобразно, отвратительно и бесчеловечно». Вполне соглашаясь с защитником в том, что он ничего подобного не говорил и вообще тщательно избегал касаться этой стороны объяснений Ландсберга на предварительном следствии, повлияв в этом смысле на последнего, я увидел из дальнейшей беседы с Войцеховским, что для авторитетного восстановления истины, столь искаженной во вред его безупречной адвокатской репутации, ему желательно и даже необходимо видеть печатное опровержение слов хроникера с моей стороны. Признавая всю справедливость подобного желания, я написал в газету письмо, в котором заявлял о том, что негодование хроникера, могущего быть приписанным дурному акустическому устройству зала заседаний или доверию его к неверной передаче слухов, нет основания, так как защитник ни о чем приписываемом ему ни слова не говорил, иначе был бы приглашенную не касаться этого предмета. Письмо было напечатано. Маргарита Жужан из председательской практики. У меня сохранились портреты, то есть фотографические карточки некоторых из обвиняемых в тех процессах, на которых я присутствовал как председатель окружного суда или в которых выступал как сторона. Когда я рассматриваю пачку этих портретов, целый рой воспоминаний проходит передо мной. Вот красивая женщина, нарядно одетая, с вьющимися волосами и чувственной линией рта. И вот милое молодое лицо гимназиста, на котором, несмотря на наступившие отроческие годы, еще сохранился наивный и чистый отпечаток детства. Это француженка, гувернантка Маргарита Жужан и ее воспитанник Николай Познанский, в умышленном отравлении которого из ревности она обвинялась. Процесс этот наделал много шума в Петербурге и привлек к себе общее внимание. Юноша 16,5 лет, гимназист 6 класса 1-й гимназии в Петербурге, сын начальника Санкт-Петербургского жандармского управления железных дорог Николай Познанский, был найден утром 18 апреля 1879 года в своей кровати мертвым. Оказалось, что он скончался от отравления морфием, который легко было достать в квартире Познанских, так как отец юноши принимал его как лекарство и хранил в довольно большом количестве без особых предосторожностей, да и сам умерший, занимаясь химией, имел у себя шкафчик с ядами, среди которых был даже и цианистый калий. Любовь к жизни и молодая жизнерадостность Николая Познанского, тщательная забота о своем здоровье, осмотрительность в приеме лекарств и отсутствие в его обстановке и поведении поводов к самоубийству исключали по отношению к нему предположение о том, что смерть его являлась результатом какой-нибудь неосторожности с его стороны или была делом его собственных рук.